и тонкие лучи рассвета исколят тьму, разбегутся по всему небу и погасят даже самые яркие звезды. Тогда сразу живет вся земля, вновь встрепенется листва на деревьях, защебечут беспечные птицы, и серые обомшелые утесы заиграют веселыми красками. Утро Порфирия наступило в знойный полдень. Он открыл глаза и тут же снова зажмурился. Солнце ослепило его, он повернулся на бок, отполз в тень. «Как это я?» Он ведь присел на минутку перевести дух, и вот сразу свалился и уснул, как убитый. И где? В какой-нибудь версте от дома. Пройти бы сосничок, и все. А может быть, днем войти в дом и лучше? Все складывается так хорошо. Хорошо, что он встретился с Дарьей, и после с Мезенцевым он непременно будет с ними дружбу водить. Хорошо, что Митрича черти на тот свет унесли, не станет больше соблазнять вином, подпаивать. Хорошо, что он зашел к Магомбетову, и тот дал в долг дорогой подарок. Теперь не пустой возвращается Порфирий в дом, а самое ценное, что он несет, это здесь, в сердце. Подняться он себя заставил силой. Радость близкого конца пути подгоняла его. Но по мере того, как он приближался к заимке, блекла, угасала радость, и вместо нее пришла тревога. Он привык отлично разбираться в лесных приметах и теперь отчетливо видел, что этой тропинкой давно-давно уж не хожено. Как же так? Но вот мелькнула сквозь мохнатые вершины сосенок, знакомая почерневшая, седлом провалившаяся крыша. Наверное, еще теперь еще больше. Порфирий ускорил шаги, выскочил на полянку перед домом. Из-под ноги у него шарахнулась какая-то пестрая птица. Холодком обдало ему лицо. На этой полянке всегда чернели кострища, лежали натесанные щепки, смолье. Теперь по плечо Порфирию здесь торчали густые бурьяны. Они обступили крыльцо и даже взобрались на ступеньки, проросли сквозь щели в них. Маленькое окошечко рядом с крыльцом все стало черным от пыли. Нет, не мыла его заботливая женская рука. Нужно ли было Порфирию теперь подниматься на это крыльцо? Он стоял перед дверью дома, в которую он так долго и так трудно решался вернуться, вернулся. И вот нет дома, нет ничего, только немая пустота встретит его там, за этой наглухо прикрытой дверью. Волной прокатился ветерок, тронул, встряхнул застывшие бурьяны. Вей, ветер, привези за собой бурю, расшатай, сорви, унеси это все чужое, дикое, что пришло сюда без хозяина, вырви с корнем бурьян, сотри плесень со ступени крыльца, принеси с собой дождевую тучу и светлым ливнем вымой запыленные почерневшие окна. Выбей сильным плечом дряхлую дверь, ворвись свежим воздухом, вымети, выскреби все. Верни, пусть не больше того, верни только то, что было, а больше сделает уже сам человек. Но ветер пробежал и затих, и снова подняли бурьяны к небу свои жесткие колючие листья. Порфирий взошел на крыльцо. Он уже знал теперь, что ждет его за этой дверью. Но надо было убедиться в одном. Да, здесь все было так, как в то серое утро. Но ступала ли с тех пор на эти доски некрашеного пола чья-либо нога, Порфирий разгадать не мог. В углах избы пауки соткали свои тенета, пыль тонким слоем лежала на подоконниках, валялись раскиданные повсюду обломки табуреток, стола, черепки глиняной и стеклянной посуды. Порфирий шагнул за печь, где прежде стояла кровать, стряхнул ворох тряпья и пушинки медленно закружились в воздухе.